Гуру. Как бы ни было тяжко и трудно, жить все же надо. И жить надо сообразно со ступенью, достигнутой духом. От жизни никуда не уйти. Смерть есть освобождение от тела, но не от мыслей или переживаний. Пройти надо и здесь, и там, через все, пронеся через все огни сердца. Ведь если угаснут они, то как же пройти через тьму?